Егор выпрямился, и я увидел, как в его взгляде вновь загорается решимость. «Давай попробуем кое-что новое», — предложил я, доставая из кармана горсть медных монет. «Забудь о левитации и изменении формы. Сегодня ты научишься чувствовать разницу между металлами. Следующие 2 часа мы посвятили упражнению, которое со стороны выглядело совершенно неэффектно. Егор с закрытыми глазами пытался определить, какую именно монету я клал ему в ладонь, медную, серебряную или железную. Никаких летающих предметов, никаких превращений, только глубокое погружение в суть металла. Это железо, неуверенно произнес он, держа в руке монету. Почему ты так решил? Оно плотнее? Нет, не так, оно более упорядоченное, что ли? Медь кажется мягче, теплее, а серебро, холодное и чистое, отлично, одобрил я. Ты начинаешь понимать их природу. Это важнее любых фокусов с полетами гвоздей. Ими пока только девочек впечатлять. Мой подопечный вспыхнул, как помидор, и я не удивился, поняв, что попал точно в цель. К концу тренировки Егор безошибочно определял все 3 типа металла. Может, это выглядело не так впечатляюще, как ледяные скульптуры Матвея, но я знал цену такому навыку. Умение чувствовать глубинную структуру материала – основа истинного мастерства. Наставник, окликнул меня Егор, когда я уже собирался уходить. Спасибо, я понял, буду работать в своем темпе. И еще кое-что, добавил я, обернувшись. Через месяц устроим показательные выступления для всех учеников. Каждый продемонстрирует, чему научился. Готовь что-нибудь особенное, но не для того, чтобы кого-то впечатлить, а чтобы показать свой собственный путь. Улыбка озарила лицо юноши. Обязательно, наставник, я придумаю что-нибудь металлическое. Уходя с тренировочной площадки, я размышлял о том, как важно вовремя поддержать ученика. Сомнения – это яд, который может отравить самый сильный талант, но преодоленные сомнения становятся фундаментом будущей силы. Егор это понял, и я был уверен, из него выйдет толк. Не потому, что он самый талантливый, а потому, что он готов идти своим путем, не оглядываясь на других. К вечеру запустили все 8 линий. Производство набирало обороты, патроны складывались в деревянные ящики сотнями. Пока еще медленно, но процесс шел. Захар вел учет в большой книге, отлично справляясь с общим руководством. Первая смена, 27 с гаком тысяч патронов, барин. Много брака, но это нормально для начала. Немного по меркам большой войны, но для начала, вполне достаточно. Главное, что машина запущена, люди обучены, процесс отлажен. Теперь оставалось только наращивать объемы. Завтра будет 30, послезавтра 35, уверенно сказал я. Главное, люди поняли принцип. Дальше дело техники. Когда первая смена ушла отдыхать, а вторая заступила на работу, я обошел цех. Механизмы работали, люди освоились, производство запустилось. В воздухе висел запах пороха и машинного масла, запах войны и подготовки к ней. «Знаете, воевода», — сказал подошедший Арсеньев, утирая пот со лба. «Когда в академии рассказывали про массовое производство в бастионах, я представлял себе огромные заводы с сотнями рабочих. А оказывается, можно и в амбаре наладить, если голова на плечах есть. Главное не размер производства, а его эффективность», — ответил я. «В бастионах могут позволить себе громадные цеха. Нам приходится выкручиваться с тем, что есть, и ведь работает». Артефактор с гордостью посмотрел на свои дозаторы. Простые механизмы, а какую пользу приносит. Вечернее багровое солнце почти скрылось за горизонтом, когда мы с Грановским вышли на обход укреплений. После нашей прошлой беседы инженер не терял времени даром. Я регулярно видел его то на одном участке работ, то на другом, с неизменными чертежами в руках и карандашом за ухом. «Начнем с северного сектора», — предложил Вячеслав, направляясь к ближайшему бастиону. Там работы продвинулись дальше всего. Действительно, северный равелин уже обрел узнаваемые очертания. Треугольное укрепление выдвигалось вперед от основной стены, создавая дополнительную линию обороны. Рабочие как раз завершали укладку последних бревен на внешний скат. Неплохо, оценил я, обходя конструкцию. Но почему такой пологий угол? Разве не лучше сделать круче? Грановский покачал головой, доставая из кармана сложенный лист с расчетами. Распространенное заблуждение, воевода. Слишком крутой скат позволит врагам использовать его как укрытие от огня с основных стен. А при таком угле, он провел рукой вдоль склона, любой боец окажется на виду и под перекрестным огнем. Я присел на корточки, проверяя качество укладки бревен. Работа была выполнена добротно, с минимальными зазорами между элементами. А подземный ход, поинтересовался я. «Начнем рыть завтра», — ответил инженер. «Сначала хотел убедиться, что наземная часть выдержит нагрузку. Видите вот эти опорные балки? Они распределят вес так, чтобы туннель не обрушился даже при прямом попадании тяжелого снаряда сверху. Да, пускай и бездушных нет артиллерии, но мы строили с прицелом на будущее. Слишком многим угрюм стоял поперек горла, и мы должны были готовиться к любым вариантам обороны. Мы двинулись дальше вдоль стены. Следующий участок представлял собой хаотичное нагромождение земли и бревен. Здесь только начинали формировать основания для восточного равелина. Тут работы на начальной стадии, констатировал Грановский, морщась при виде неровно уложенных бревен. «Эй, вы там!» — крикнул он рабочим. «Это основание, а не дровяной склад. Каждое бревно должно плотно прилегать к соседнему». Мужики переглянулись и принялись перекладывать материалы под присмотром инженера. Я наблюдал, как инженер терпеливо объяснял правильную технику укладки, показывая на собственном примере. «С рабочими беда», — вздохнул он, возвращаясь ко мне. «Половина никогда не строила ничего сложнее сарая. Приходится учить с нуля». «Ничего, научится», — успокоил я его. «Главное, не спешить в ущерб качеству». Следующая остановка – участок будущего Гласиса. Здесь картина была еще печальнее. Несколько куч земли и разметка колышками – вот и все признаки предстоящих работ. «Гласис требует огромного объема земляных работ», – пояснил Грановский, обводя рукой размеченную территорию. «Нужно создать пологий склон на сотню метров от стены. Вручную это займет месяцы». Я задумчиво потер подбородок. Распределение магов становилось настоящей головной болью, все требовали геомантов для своих проектов. «Именно поэтому, воевода», — продолжил инженер, словно прочитав мои мысли, «я хотел бы просить выделить в мое распоряжение хотя бы двух геомантов. С их помощью мы закончим земляные работы в 10 раз быстрее». «Понимаю вашу нужду», — медленно произнес я, «но геомонты сейчас задействованы на нескольких проектах, каждый на счету. Но я посмотрю, что можно сделать». Грановский явно хотел возразить, но сдержался. Вместо этого он молча кивнул и повел меня к следующему объекту, недостроенному южному бастиону. Здесь работа кипела. Четвертый бастион возводился по всем правилам фортификационного искусства. Пятиугольная форма, скошенные стены, платформы для размещения стрелков. Рабочие под руководством опытного плотника устанавливали опорные балки для верхнего яруса. «А вот это уже похоже на дело», — одобрительно заметил я. «Глава строительной артели знает свое дело», — согласился Грановский. «Жаль, таких специалистов у нас раз-два и обчелся. Приходится перебрасывать его с объекта на объект». Мы поднялись на недостроенный бастион. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестности, поля, лес вдалеке, дорога, петляющая между холмами. «Видите вон ту рощу?» — указал инженер на запад. «Оттуда основная угроза при организованном нападении. Укрытие для подхода, хороший обзор наших позиций. Я предлагаю вырубить деревья на 300 метров от стен». «Логично, ведь это лишит противника укрытия», — согласился я. «Верно, к тому же бревна можно использовать для чистокола и рогаток». Логика в его словах была. Я сделал мысленную пометку обсудить этот вопрос с Захаром и отцом. Спускаясь с бастиона, мы направились к участку, где должны были установить одну из оптических башен для усиления света светобоя. Пока здесь высилась только деревянная конструкция высотой 5 метров, прототип будущей башни. «Испытания проводили?» – спросил я, разглядывая хитроумную систему зеркал и линз на вершине. «Вчера ночью», – кивнул инженер, – «результаты обнадеживающие. Даже с обычным факелом вместо светобоя удалось создать направленный луч, видимый на расстоянии полукилометра. Но есть проблема». Он полез на башню, жестом приглашая следовать за ним. Наверху Грановский указал на оплавленные края деревянной платформы. «Концентрированный свет создает огромную температуру в фокусной точке. Дерево не выдержит. Нужен особый огнеупорный камень, желательно с вкраплениями кварца для лучшего рассеивания тепла. И где такой взять?» — поинтересовался я, уже догадываясь об ответе. «Опытный геомант, он прошелся по мне глазами, мог бы создать из обычного гранита, изменив его структуру», — осторожно предложил Вячеслав Сергеевич. «Или придется везти из каменоломен Сергиева посада, что влетит в копеечку». «Снова геомонты. Я начинал понимать, почему в крупных городах маги земли ценились на вес золота. Последним пунктом нашего обхода стала спринклерная система вдоль стен, вернее, то, что должно было ею стать, пока это были просто крепежи для нее. «Трубы заказаны у кузнеца?» – спросил я, заглядывая за край стены. «Фрол обещает выковать половину к концу недели», – ответил Грановский, «но он занят литьем пуль, так что кто знает, возможно, придется закупать. Но главная проблема не в трубах, а в резервуарах для составов на основе реликтов. Их нужно делать из особого сплава, не реагирующего с активными компонентами. Это уже вопрос к алхимику Зарецкому», – заметил я. «Он лучше знает, какие материалы подойдут. Если подберет нужный тип, я могу попробовать создать искомое». Мы завершали обход, когда заметил спешащую к нам Василису. Даже в полумраке сумерек было видно возбуждение на ее лице. «Наконец-то нашла тебя», – выдохнула она, подбегая. «Прохор, план плавильни готов. Мы с Марией несколько дней работали над расчетами, но есть загвоздка». Глава 4. «Спасибо за обстоятельный доклад», – кивнул я Грановскому. «Постараюсь решить вопрос с геомантами в ближайшее время». Инженер отсалютовал и направился к рабочим, которые как раз заканчивали вечернюю смену. Я же повернулся к Василисе, чье нетерпение было почти осязаемым. Она буквально подпрыгивала на месте. «Ну что, показывай свои расчеты», – предложил я, направляясь к ближайшей скамье. Геомантка развернула несколько листов, исписанных формулами и схемами. Ее зеленые глаза горели энтузиазмом исследователя. «Мы с Марией проанализировали все доступные источники по металлургии холодного железа», – начала она, усаживаясь рядом. «Сумеречная сталь требует совершенно иного подхода к плавке, чем обычные металлы. Я взял первый лист, изучая температурные графики. Насколько иного? Для начала, температура. Нужно минимум 1900 градусов, это на четверть выше, чем для обычной стали. Простые печи такого не выдержат, расплавятся вместе с металлом. Значит, нужны магически усиленные плавильни». «Именно». Княжна ткнула пальцем в схему. «Рунические усилители по периметру камеры сгорания, охлаждающие контуры для стенок, двойная система тяги». Но это еще не все. Она перевернула страницу, демонстрируя странную диаграмму с перевернутыми слоями. При плавке сумеречной стали физика работает наоборот. Шлак не всплывает, а оседает на дно. Плотность металла аномально низкая в жидком состоянии. «Интересно», – пробормотал я, припоминая свой опыт работы с этим металлом. «Готовность определяется по цвету мерцания. Сначала металл светится синим, как обычно, но когда достигает нужной температуры, мерцание становится фиолетовым. И еще он издает низкочастотное гудение, почти на грани слышимости». Я кивнул, освежая в памяти информацию. Следующий лист содержал список необходимого оборудования. Термоустойчивые тигли, формы с покрытием из сумеречной стали, специальные инструменты, прочитал я вслух. Внушительный список. Аристократка вздохнула, и весь ее энтузиазм словно испарился. Вот тут и начинается та самая загвоздка. Я могу спроектировать плавильню на бумаге, рассчитать все параметры, но создать ее... Мои навыки артефакторики слишком слабы для такой сложной конструкции. Это решаемо, успокоил я ее. А что с остальным? Инструменты для работы с расплавом должны быть из той же сумеречной стали. Обычный металл просто растворится при контакте. Но такие может создать только очень сильный металломант. Она многозначительно посмотрела на меня. Считай, что с инструментами вопрос решен. Сделаю сегодня же. Что там с тиглями? Геомантка развела руками. А вот это самая большая проблема. Материал должен выдерживать почти 2000 градусов, не реагировать с магической энергией металла и при этом быть достаточно прочным. Я перебрала все варианты, ничего подходящего в наших условиях нет. Я задумался. В голове вертелась идея, но нужно было обсудить ее с другими специалистами. «Пойдем-ка собирать консилиум», – предложил я, поднимаясь. «Арсеньев сейчас должен быть в мастерской, а самого с Вершининым видел у складов. Через четверть часа мы собрались в малом зале управы. Я, Василиса, Арсеньев, Мария Самова и Никита Вершинин. На столе разложили чертежи и расчеты. Итак, коллеги, начал я. Перед нами три задачи. Первая – создание магически усиленной плавильни». Арсеньев склонился над схемами, его пальцы пробежали по руническим узорам. «Конструкция сложная, но выполнимая», – заключил он после минутного изучения. «Если Мария поможет с расчетом энергетических потоков, а Василиса – с привязкой к земле, думаю, справимся быстро». «Отлично. Кстати, могу подсказать несколько рун усиления, Я взял перо и набросал символы на полях чертежа. Вот это отвечает за стабилизацию температуры, а это – за равномерное распределение жара. Артефактор присвистнул. «Древние руны, где вы такое откопали?» «В старых книгах попадалось», – уклончиво ответил я. «На самом деле эти знания пришли из прошлой жизни, но объяснять это не стоило. Вторая задача – инструменты из сумеречной стали. Это беру на себя. А третья – тигли», – напомнила самова. «И тут, похоже, тупик». Я откинулся на спинку стула, изображая размышление, хотя решение уже созрело. «А что, если использовать корунд?» Повисла тишина. Первым отреагировал Вершинин. «Корунд, вы имеете в виду рубины и сапфиры?» «Именно. Подумайте сами, температура плавления свыше 2000 градусов, полная магическая инертность, прозрачность для визуального контроля. Это гениально!» – воскликнула Мария. «Кристаллическая решетка корунда действительно не будет взаимодействовать с магической энергией металла, и структура отчасти схожа с кристаллами эссенции», – добавила Василиса, уловив ход мысли. «Это может даже стабилизировать процесс сплавки». Арсеньев покачал головой. «Идея хороша, но корунд хрупкий. При резких перепадах температур треснет как орех. И где мы возьмем кристаллы нужного размера?» — поддержал его Никита. «Природные рубины для тигля – это целое состояние». Я поднял руку, призывая к вниманию. «По поводу хрупкости, могу укрепить структуру, создав композитный материал. Добавлю прослойки шпинели между слоями корунда. У них близкий коэффициент термического расширения, это снизит напряжение при нагреве. Шпинель повысит ударную вязкость», — подхватила самова, быстро что-то подсчитывая. «Да, это может сработать. Амортизирующие прослойки компенсируют хрупкость основного материала. Все это прекрасно, но у нас нет ни корунда, ни шпинели», — возразила Голицына. «Где их взять в Угрюме?» Я усмехнулся. «А вот тут ты заблуждаешься. Но сначала давайте распределим задачи. Максим, начинай работу над чертежами плавильни вместе с Марией и Василисой. Никита, подготовь площадку для строительства. Мне нужно решить один деликатный вопрос». Специалисты переглянулись, но возражать не стали. Когда все разошлись, я направился в дом воеводы. Разговор меня ожидал непростой, но необходимый. Сантименты в военное время, увы, непозволительная роскошь. Постучав и дождавшись приглашения, я вошел. Полина сидела у окна с книгой, оранжевый свет, испускаемый свитокамнем, играл в ее каштановых волосах. Увидев меня, она улыбнулась и отложила том. «Прохор, что-то случилось?» Я прошел в комнату, прикрыв за собой дверь, и сел напротив нее. «Полина, не буду рассусоливать и скажу прямо. Для плавки сумеречной стали нам нужны особые термоустойчивые тигли. Единственный подходящий материал – корунд и шпинель. Поэтому я хочу попросить твое рубиновое колье и серьги». Девушка замерла и инстинктивно глянула в сторону шкатулки с драгоценностями, стоящей на комоде у кровати. «Мои украшения?» – в голосе звучало недоверие. «Но откуда ты знаешь, что у меня есть именно такие?» «На балу у Гаревского. Ты была в этом комплекте», — ответил я прямо. «У меня хорошая память на детали». Щеки Полины порозовели. «И после всего, что там произошло, ты запомнил мои украшения?» «Я запоминаю все, что может быть важным», — пожал я плечами. «Сейчас эти камни критически важны для обороны острога». Гидромантка медленно поднялась, подошла к комоду. Открыв шкатулку, она долго смотрела на сверкающие камни. «Это не просто украшения, Прохор», — ее голос дрогнул. «Колье подарила мама на мое 16-летие. Она сама застегивала его на мне перед первым балом. Это было до того, как она изменилась». Я молчал, позволяя ей выговориться. Астрид стоит передо мной в парадном зале, нервно теребя складки нового платья. 14 лет, первый официальный прием, где она должна предстать как наследница империи. В моих руках серебряная фибула с изображением ворона, фамильная брошь правителей. «Отец, а что если я все испорчу?» Ее голос дрожит от волнения. «Ты дочь императора, внучка Ирла. В твоих жилах кровь королей. Я застегиваю фибулу на ее плаще. Эту брошь носила моя мать, а до нее, ее мать. Теперь она твоя. Помни, пока ты носишь знак рода, ты никогда не будешь одна». Она обнимает меня, уткнувшись лицом в ключицу. Воспоминание обожгло острой болью. Я понимал Полину лучше, чем она могла предположить. Память о последних счастливых моментах с близкими, иногда это все, что у нас остается. А серьги — подарок отца. Он вручил их, сказав, что я всегда буду его принцессой, несмотря ни на что. Я ощутил ее боль и грусть по тем временам, когда жизнь была гораздо проще, а близкие люди не подводили и не рвали душу. Хель, меня задери, я прошу слишком многого. Все равно, что требовать от человека отрезать кусок души. В прошлой жизни я видел, как жены павших воинов хранили их мечи десятилетиями, отказываясь продать даже в самую лютую нужду. А тут, подарки родителей, последние светлые воспоминания до того, как семья развалилась. Но выбора нет. Война не спрашивает, что нам дорого. Либо эти камни станут тиглями, либо мы останемся без могущественного оружия перед самым гоном. Сотни жизней против личных воспоминаний, арифметика жестокая, но однозначная. Хотя от этого ни черта не легче. Ты можешь отказаться, искренне произнес я, и я никогда не упрекну тебя в этом. Если бы дело не касалось безопасности Острога и всех ее жителей, я ни за что бы не попросил тебя о подобном. Полина медленно кивнула, словно не слыша меня, и провела пальцем по рубинам. Нет, я понимаю необходимость. Если это поможет защитить Угрюм, она глубоко вздохнула. До того, как мама. В общем, она всегда ценила долг превыше всего. Думаю, мама бы одобрила. Дрожащими пальцами девушка вытащил колье и серьги, на мгновение прижав их к груди. «Прости, мама», – прошептала она, передавая мне драгоценности. Камни легли в мою ладонь, и я невольно отметил контраст. Они были еще теплыми от ее кожи, хранили жар живого человека. Через мгновение это тепло начнет уходить, оставляя только холод минерала. Я аккуратно сжал кулак вокруг бесценного дара, чувствуя вес, не столько физический, сколько эмоциональный. Рубины в моей руке действительно походили на капли крови. Символично, каждая война требует жертв, но эти жертвы не всегда приносятся на поле боя. Иногда кровь стекает невидимыми каплями из разбитых сердец, из утраченной памяти, а самые тяжелые потери – это то, что мы жертвуем добровольно. Полина сейчас отказалась от частицы своего прошлого ради нашего общего будущего. Это благородный поступок, Полина. Обещаю, что после гона я верну им первоначальную форму и компенсирую потерю, найду украшения, достойные твоего дара. Она грустно улыбнулась. Дело не в стоимости камней, Прохор. Если это поможет всем нам выжить, они послужат благому делу. Я буду ждать обещанной компенсации, не только ее. В последних словах прозвучал недвусмысленный намек. Я предпочел его не заметить. Спасибо тебе, произнес я, поднимаясь. Твоя жертва не будет забыта. Иди, пока я не передумала, попыталась пошутить она, но в глазах блестели слезы. Выйдя из комнаты, я позволил себе момент сожаления. В мастерской команда уже активно обсуждала детали конструкции. Увидев меня, они подняли головы. «Где материалы?» – нетерпеливо спросила Василиса. Я положил на стол драгоценности. В свете ламп рубины вспыхнули кровавым огнем, шпинели отливали фиолетовым. «Фамильные украшения Полины Белозеровой», – коротко пояснил я. «Обращайтесь с ними соответственно». Арсеньев с уважением взял рубин. «Безупречная чистота. Идеальный материал для тиглей. Тогда за работу», – скомандовал я. «Время не ждет. Я займусь инструментами из сумеречной стали». Направляясь к своей мастерской, я отогнал мысли о наполненных душевной болью ореховых глазах. На войне каждый платит свою цену. Полина заплатила памятью. Моя задача – сделать так, чтобы эта плата оказалась единственной и не была напрасной. По пути я заглянул на охраняемый парой бойцов склад, где ждала своего часа необработанная порода из шахты. Серые глыбы с прожилками сумеречной стали лежали аккуратными рядами, результат недельного труда горняков. Для создания инструментов не требовалась чистота металла, поэтому сырая руда подходила идеально. Выбрав кусок размером с голову, я положил ладони на шершавую поверхность. Камень откликнулся мгновенно, я чувствовал каждую жилку металла, каждое вкрапление. Сумеречная сталь пульсировала особой энергией, отличной от обычного железа. Начнем с литейного ковша. Под моей волей порода потекла, словно глина в руках гончара. Пустая порода осыпалась серой пылью, а металл собирался в единый поток, принимая форму глубокого ковша с длинной ручкой. Вот почему нам все равно нужна плавильня. Да, мой талант позволял играючи извлекать металл напрямую из породы, но я не могу делать все сам. Уже сейчас половину дня потратил на создание гильз и оболочек для патронов, если добавить еще и выплавку всей стали. Нет, нужна система, работающая без моего постоянного участия. За ковшом последовали клещи, массивные, с удлиненными губками для захвата тиглей. Металл послушно изгибался, формируя прочный шарнир и рифленую поверхность захватов. потом ложки для заливки, с узкими носиками для точной работы и теплоизолирующими ручками. Каждый инструмент требовал полной концентрации. Сумеречная сталь не прощала небрежности, малейшая потеря контроля, и металл начинал расползаться, теряя форму. Но зато готовые изделия получались идеальными, легкими, прочными, с тем самым характерным серо-синим отливом. Закончив формовку, я взялся за тонкий резец и начал наносить на каждый инструмент древние руны огнеупорности, те самые, что когда-то использовал один прославленный артефактор-кузнец моей империи. Узоры из переплетающихся линий, напитанные моей магической энергией, покрыли рабочие поверхности, создавая магический барьер, увеличивший прочность и термостойкость на пару сотен градусов, с запасом для работы с расплавленной сумеречной сталью. Через четверть часа передо мной лежал полный набор литейных инструментов. Вытерев пот со лба, я собрал их в ящик и отправился к мастерской Зарецких. Когда я вошел в их мастерскую, Зарецкий-старший как раз работал у печи, выдувая замысловатую колбу. Его жена полировала готовые изделия, а сам Александр смешивал какие-то реактивы. «Добрый вечер», – поздоровался я. «Мне нужна ваша помощь с особым заказом». Стеклодув отложил трубку и повернулся ко мне. «Слушаю, воевода. Что требуется?» «Тигель из кварцевого стекла. Большой, литров на 15, с толстыми стенками. Его прозрачность позволит наблюдать за процессом плавки. К тому же у него низкое термическое расширение. Тигель, но кварцевое стекло не подходит для этих целей. Оно размягчается при 1700 градусов. Об этом я позабочусь», – заверил я. «Просто создайте основу нужной формы». Следующий час я любовался слаженной работой семьи. Отец готовил специальную шихту из чистого кварцевого песка особой фракции, мать поддерживала нужную температуру в печи, а сын помогал с литьем. Кварцевое стекло требовало особого подхода, более высокой температуры и точного контроля скорости охлаждения. Старший мастер достал заранее подготовленную форму из тускло отсвечивающего графита и бережно установил ее на подставку рядом с печью. Когда кварцевая масса достигла нужной вязкости, Александр осторожно вылил ее в форму, следя, чтобы стекло легло равномерно, без пузырей. Шихта струилась, как густой, почти светящийся мед, заполняя форму до краев. Затем форма отправилась в отжигательную печь, там стекло должно было остывать медленно, час за часом, чтобы избежать трещин от внутреннего напряжения. «Готово», – выдохнул стеклодув, помещая изделие в печь для отжига. «Через несколько часов можно будет забирать, но я все еще сомневаюсь насчет термостойкости». Оставив Зарецких, я направился к строительной площадке, где Василиса с командой геомантов возводила плавильню. Несмотря на поздний час, работа кипела. В огне света камней маги земли формировали стены будущей печи. «Наконец-то!» – воскликнула княжна, заметив меня. «Нам нужна твоя помощь с фундаментом. Обычный камень не выдержит вибрации от резонанса сумеречной стали». Следующие часы слились в непрерывный поток работы. Я укреплял основание, сплетая каменные блоки в монолитную структуру. Василиса формировала стены, Вершинин создавал систему дымоходов, Самова наносила рунические узоры для усиления жара. Плавильня росла на глазах, приземистая, массивная конструкция с двойными стенками и сложной системой воздушных каналов. Арсеньев периодически проверял соответствие чертежам, корректируя нашу работу. К полуночи основная конструкция была готова. Оставалось нанести финальные усиливающие руны. Но это уже завтрашняя работа, все мы валились с ног от усталости. «Хорошая работа», – похвалил я, оглядывая плоды нашего труда. «Надеюсь, завтра сможем провести первую плавку». Расходясь по домам, мы были измождены, но довольны. Еще один шаг к обеспечению острога оружием из сумеречной стали был сделан. Утром, вернувшись в мастерскую Зарецких, я приступил к самой деликатной части процесса. Положив рубины на ладонь, я сосредоточился на их кристаллической структуре. Корунд откликался иначе, чем обычные минералы. Его упорядоченная решетка сопротивлялась изменениям. Это не металл, для которого вполне естественно принимать новую форму. Это древний камень собственной волей. Медленно, атом за атомом, я начал растягивать структуру рубинов. Камни нагрелись, засветились изнутри глубоким красным светом. Кристаллическая решетка нехотя поддавалась, расползаясь тонким слоем. Я направлял этот поток на внешнюю поверхность кварцевого тигля, следя за равномерностью покрытия. Первый слой, тончайшая пленка корунда, идеально прилегающая к стеклу. Затем я взялся за шпинели. Фиолетовые камни оказались более податливыми, их структура легче принимала новую форму. Слой шпинели лег поверх рубинового, создавая амортизирующую прослойку. Финальный этап – еще один слой корунда, на этот раз из оставшихся рубинов. Три слоя сплелись в единую структуру. Кварцевая основа для прозрачности, шпинелевая прослойка для гибкости, рубиновая оболочка для термостойкости. «Невероятно!» – прошептал Зарецкий-младший, наблюдая за процессом. «Вы буквально перестраиваете материю». Закончив, я отступил, любуясь результатом. Тигель переливался глубоким рубиновым блеском, сквозь который просвечивала прозрачная сердцевина. При движении по поверхности пробегали фиолетовые отблески, след шпинелевой прослойки. Теперь он выдержит любую температуру, необходимую для плавки, удовлетворенно констатировал я. «Благодарю за помощь. Это вам спасибо за возможность увидеть такое», — ответил старший стеклодув, все еще не сводя глаз с переливающегося тигля. Теплой улыбкой встретив слова мастера, я взялся за резец и начал наносить на поверхность тигля защитные руны. Древние символы термической стабилизации опоясали горловину, повышая точку плавления еще на 200 градусов. По стенкам спиралью пошли руны структурной прочности, они распределят любое механическое воздействие по всей поверхности, предотвращая появление трещин. На дно я нанес особый узор сопротивления давлению, при полной загрузке вес расплавленной сумеречной стали будет немалым. Направляясь в плавильню, я услышал настойчивый звон магафона в кармане. На экране высветилось имя Стремянникова. «Петр Павлович, утро доброе», — ответил я, прижимая артефакт к уху. «Прохор Игнатьевич, простите за ранний звонок, но я просто не могу молчать». Голос обычно сдержанного адвоката дрожал от едва сдерживаемого гнева. Пришел ответ от княжеской канцелярии на наш запрос о защите стрельцами. Я остановился посреди двора, чувствуя, как во мне просыпается любопытство. «Так, знаете, что эти ублюдки написали?» Стремянников явно с трудом подбирал цензурные выражения. Глава 5. Княжеская канцелярия отказала в предоставлении стрельцов. И знаете, под каким соусом? Я остановился посреди двора, прислонившись к стене кузницы. Утренний воздух был прохладен, но от печей все еще шло тепло. «Удивите меня. Они пишут», — голос юриста дрожал от негодования, — «что господин Платонов отстроил в пограничье острог, то есть укрепленную крепость с достаточно многочисленным гарнизоном и крепкими стенами. И раз уж Угрюм обладает столь высокой защищенностью, было бы нерационально посылать туда стрельцов». Я невольно хмыкнул, но адвокат продолжал, не замечая моей реакции. «Дескать, княжеская власть сейчас рассылает отряды по наиболее уязвимым приграничным поселениям, поэтому не может исполнить ваш запрос. И в конце, послушайте только, желают вам удачи, которая обязательно понадобится в условиях гона». Последние слова прозвучали с такой издевкой, что я не выдержал и расхохотался. Смех вырвался из груди, громкий и искренний. Несколько проходивших мимо дружинников удивленно обернулись. «Прохор Игнатьевич», — возмутился Стремянников, — «не вижу ничего смешного в этой ситуации. Это же откровенное издевательство». «Простите, Петр Павлович», — отсмеявшись, я вытер выступившие слезы. «Просто восхищаюсь изяществом ловушки. Теперь понятно, почему власть так быстро одобрила смену статуса угрюмих из деревни до острога. В смысле, элементарно. Сначала позволяют нам укрепиться, а потом разводят руками. Мол, если вы построили такую неприступную твердыню, значит, вам и наша помощь не нужна. Справляйтесь сами». В трубке повисла тишина. Потом юрист медленно произнес: «Черт возьми, они с самого начала это планировали, а вы сомневались?» Я направился к плавильне, где уже должны были ждать с готовым тиглем. Но знаете, что вдвойне смешно? Канцелярия пишет о том, что стрельцы на расхват, и власть отправляет их в уязвимые поселения. По факту же, как рассказывал воевода Ракитин, ничего подобного не происходит без солидной взятки. «О, кстати, о взятках», — оживился Стремянников. «Я тут поговорил со старшим секретарем Мамонтовым. Пришлось скататься во Владимир. Выпили по рюмочке за старые времена, разговорились». Я усмехнулся. Петр Павлович умел находить подход к нужным людям. И он намекнул, что по поводу угрюма им спустили строжайший приказ ни под каким соусом не отправлять туда стрельцов, даже за деньги. Представляете, обычно хоть намекают на сумму, а тут категорический отказ. С самого верха приказ, похоже на то. Мамонтов не уточнял, но по его виду было понятно, распоряжение исходит от самого князя. Я задумчиво потер подбородок. Веретенский явно решил избавиться от меня руками бездушных. Что ж, посмотрим, чья возьмет. Благодарю за старания, Петр Павлович. Вы проделали отличную работу. Рад стараться, в голосе адвоката слышалась горечь. Хотя толку от моих стараний. Кстати, вы собираетесь подавать заявку на получение статуса маркграфа? Мы же обсуждали возможность сделать угрюм вашей маркой. Я остановился у входа в плавильню, обдумывая ответ. Внутри уже слышались голоса, команда приступила к финальным приготовлениям. Вижу мало смысла, если честно. Острог нам одобрили для весьма конкретной цели, чтобы потом отказать в помощи. Все остальное зарубит так же решительно, как и отправку стрельцов. Логично, согласился юрист. Шансы близки к нулю. Однако почему бы не попробовать, хуже точно не будет. Займитесь этим вопросом, составьте все необходимые бумаги. Непременно. Соберу максимально убедительный запрос, приложу все документы. Стремянников явно воодушевился новой задачей. И перешлите мне их официальный ответ по стрельцам. Пригодится для истории. Сделаю сейчас же. А что вы намерены предпринять, когда получите очередной отказ? Я улыбнулся, хотя собеседник не мог этого видеть. У меня уже есть план, Петр Павлович, но о нем пока рано говорить. Интригуете, Прохор Игнатьевич? Скорее, предпочитаю не спугнуть удачу раньше времени. Вы же знаете, стены имеют уши, особенно во Владимире. Адвокат нервно хмыкнул. Это точно. Ладно, не буду настаивать. Займусь документами для маркграфства. Может, чудо случится. Чудеса иногда происходят, философски заметил я, особенно если им немного помочь. Удачи вам, Петр Павлович, и вам, Прохор Игнатьевич. Берегите себя. Убрав мегафон в карман, я толкнул тяжелую дверь плавильни. Внутри царила приятная прохлада, печь еще не разожгли. Арсеньев с Марией проверяли рунические узоры, Василиса инструктировала рабочих, как правильно загружать уголь, а Крангельм растерянно крутила головой по сторонам. План, о котором я упомянул Стремянникову, уже обретал четкие очертания в голове. Если княжеская власть решила бросить нас на произвол судьбы, что ж, это развязывает мне руки. После гона, если мы выживем, многое изменится. И тогда посмотрим, кто будет писать издевательские письма с пожеланиями удачи. Но сейчас нужно сосредоточиться на выживании. Первая плавка сумеречной стали станет важным шагом к этой цели. Ну что, приступим к историческому моменту, спросил я, оглядывая собравшуюся команду. Арсеньев кивнул, отходя от проверенных в десятый раз рун. Все готово, осталось только загрузить породу и начинать. Я повернулся к Надежде Крангельм, которая брезгливо оглядывала окружающую обстановку. Изящная аэромантка явно не в восторге от предстоящей работы, ее обычно безупречная прическа уже пострадала, видимо, в процессе подготовки к плавке, а на лице читалось плохо скрываемое страдание. «Надежда, вы готовы?» «А да, конечно», она попыталась улыбнуться, но получилось скорее похоже на гримасу. Хотя должна заметить, что в описании моих обязанностей в угрюме не упоминалось превращение в кузнечных дел подмастерье. «Зато какая история для мемуаров», — подмигнул я. «Как я, преподаватель риторики, плавила легендарный металл», — женщина фыркнула. «Если мои ученицы узнают, в каких условиях я работаю? Боже, мой маникюр!» Она с ужасом уставилась на свои руки, где действительно пострадало несколько ногтей от подготовительных работ. «Не волнуйтесь, после гона открою салон красоты специально для вас», — пообещал я, стараясь сохранить серьезное выражение лица. В дверях появился Тимур Черкасский. Пиромант окинул взглядом плавильню и направился к своему месту. «Извините за опоздание», — смотрел, как Евдокимов обучал рекрутов Ракитина основам обращения с автоматами. «Как успехи?» — поинтересовался я, пока рабочие под руководством Василисы загружали отобранные куски породы в тигель. «Половина еще путает обойму с магазином», — пожал плечами Черкасский, «но для крестьян прогресс неплохой. Рубиновый тигель, установленный на специальной платформе, медленно наполнялся серой породой с прожилками сумеречной стали. Вес набирался внушительный. Даже четверо здоровых мужиков с трудом ворочили особо крупные куски. «Хватит», — скомандовал я, когда тигель заполнился на три четверти. «Больше не стоит, для первого раза достаточно». Вершинин с помощниками навалились на рычаги подъемного механизма. Скрипнули блоки, натянулись канаты. Платформа с тиглем медленно поползла вверх, а затем по направляющим переместилась к жерлу печи. «Осторожнее», — крикнула Мария Сомова, волнуясь. «Если уроните, второго такого тигля у нас нет. Не учите ученого», – пробурчал один из рабочих, но хватку ослаблять не стал. Наконец массивный сосуд опустился в специальное гнездо внутри печи. «Я проверил положение, идеально по центру, как и должно быть. Закрываем», – скомандовал Арсеньев. Тяжелая крышка с лязгом опустилась на место. Вершинин пробежался по периметру, проверяя герметичность. «Можно начинать», – доложил он. Я кивнул Черкасскому. «Тимур, первый этап, равномерный прогрев до 1000 градусов. Не спеши». Пиромант сосредоточенно кивнул и положил ладони на специальные рунические пластины утопки. Воздух вокруг него задрожал от жара, и в глубине печи зародилось оранжевое пламя. «Надежда, ваш выход. Равномерный поток, без рывков». Аэромантка вздохнула, словно приговоренная к казни, и начала работать. Серебристые пряди в ее темных волосах взметнулись от магических потоков, а изящные пальцы выписывали в воздухе сложные пассы, направляя воздух через боковые каналы в топку. «Я чувствую себя живым кузнечным мехом», – пробормотала она. «В Смоленской академии нас учили создавать воздушные барьеры для защиты от пуль, а не это. Зато практическое применение магии», – заметила Василиса, наблюдая за процессом сквозь прозрачные стенки тигля. «Температура растет равномерно. Прошло минут 15. В плавильне становилось все жарче, несмотря на отводящее тепло руны. Надежда уже промокла от пота, но продолжала поддерживать воздушный поток. 1000 градусов, доложил Арсеньев, сверившись с измерительными артефактами. Порода начинает нагреваться. Тимур, теперь постепенно поднимаем до 1900. Надежда, усильте поток на 20%. Еще больше, взвыла аэромантка. Я же не паровая машина. И вообще, у меня платье прилипло к КХМ, спине самым неприличным образом. Но воздушный поток усилился. Пламя в печи из оранжевого стало желто-белым, потом начало отдавать в синеву. Температура неумолимо ползла вверх. 1500-1600, считывал Арсеньев. Через рубиновую стенку я видел, как в тигле происходят изменения. Серая порода оседала, уплотнялась, а наверх всплывал серебристо-синий металл с характерным отливом. «Смотрите!» – воскликнула Мария. «Шлак действительно идет вниз. 1800-1850. Металл в тигле начал издавать низкое гудение, едва различимое за ревом пламени. Серебристая поверхность подернулась фиолетовой дымкой. «Есть! 1900!» – объявил артефактор. «Держим температуру!» Следующие полчаса тянулись мучительно долго. Черкасский стоял неподвижно, весь в испарине от напряжения. Крангельм уже не жаловалась, все силы уходили на поддержание воздушного потока. Остальные напряженно следили за процессом. «Фиолетовое свечение усиливается», – прошептала Василиса. «И это гудение, я его костями чувствую». Она была права. Низкочастотная вибрация проникала в самую глубину тела, резонируя с чем-то первобытным. «Достаточно», – решил я. «Прекращаем нагрев. Тимур, гаси пламя. Надежда, можете отдохнуть». Аэромантка буквально рухнула на ближайшую скамью. «Все, я больше никогда не буду жаловаться на духоту в классах. По сравнению с этим адом, моя школа, курорт в горах. Вы молодец», – похвалил я. «Без вас бы не справились. Можете это письменно засвидетельствовать», – простонала она. «А то никто не поверит, что аристократка работала кузнечным мехом при плавке какого-то металла. Теперь нужно дать остыть до 1700 и разливать», – заметил Арсеньев. Ждать пришлось еще четверть часа. Наконец, температура упала до нужной отметки. «Открываем печь», – скомандовал я. «Готовьте формы». Рабочие расставили массивные чугунные изложницы, покрытые изнутри тонким слоем сумеречной стали. Снова мне пришлось постараться, работая с чистой породой. Подъемный механизм снова заскрипел, поднимая раскаленный тигель из печи. Даже через защитные руны жар был невыносимым. «Аккуратнее с наклоном», — кричал Вершинин, руководя процессом. «Медленно, еще медленнее». Я взял специальный ковш с длинной ручкой из сумеречной стали. Только такой инструмент мог выдержать контакт с расплавом. Зачерпнув мерцающий фиолетовым металл, аккуратно разлил его по формам. Жидкая сталь текла удивительно легко, почти как ртуть, издавая все то же низкое гудение. «Невероятно», — выдохнул Арсеньев. «Я такого в жизни не видел». Форма за формой наполнялись драгоценным металлом. Когда тигель опустел, перед нами стояли 50 изложниц с медленно остывающими слитками сумеречной стали, каждый примерно по 3 килограмма, удобный вес для дальнейшей ковки. «Первая плавка завершена успешно», — объявил я под одобрительный гул присутствующих. Крангельм, все еще сидевшая на скамье, слабо подняла руку. «Прекрасно. А теперь, будьте добры, объясните, это нужно делать регулярно, потому что я серьезно подумываю о смене профессии. Может, лучше в библиотеку?» Все рассмеялись, разряжая напряжение. Первый шаг был сделан. Угрюм получил собственное производство сумеречной стали. Магафон в кармане завибрировал как раз, когда я выходил из плавильни, оставив команду разбирать остывшие слитки. На экране высветилось имя Коршунова. «Слушаю, Родион», — ответил я, отходя в сторону от шумной мастерской. «Прохор Игнатьевич, такие дела творятся». Голос разведчика звучал взволнованно. «Касается Гона и того, как наши власти хвосты поджимают». Я прислонился к стене амбара, наблюдая за снующими туда-сюда работниками. День выдался на редкость солнечным для осени, но в воздухе уже чувствовалось дыхание приближающейся зимы. «Выкладывай». Официально власти Гон не подтверждают. Молчат, как партизаны на допросе. Ни единого публичного заявления. Не хотят панику среди населения. Это понятно, но слухи. Коршунов сделал паузу. Слухи расползаются, как пожар по сухой траве. Откуда утечка? Классика жанра, Прохор Игнатьич. Стражник от командира услыхал, жене по пьяни брякнул, та соседке нашептала, и пошла плясать губерния. Но тут фокус в чем? Со всех сторон одно и то же. Из Владимира, Мурома, даже из Суздали вести ползут. Все понимают, что дыма без огня не бывает. Я задумчиво потер подбородок. Масштабную подготовку к Гону уже не скрыть. Слишком много людей вовлечено. Что еще? А вот тут, в голосе разведчика появились хищные нотки. Самое интересное начинается. Столичные города ворота на засов закрывают. Тихо так, без фанфар, но капитан Коршунов не вчера родился. Уже ввели пропускной режим. Теперь переждать Гон за городскими стенами смогут только официально приписанные подданные, благородные да купцы с тугой мошной. То есть простолюдинов не пускают? Так точно. Въездные списки на самом верху штампуют, проверки такие, что мышь не проскочит. И знаете, что из этого следует? Я усмехнулся, уже догадываясь о продолжении. Черный рынок пропусков, в десятку. Цены взлетели до небес, от пары сотен рублей за место в списке, и это только начало. А у городских стен? Коршунов понизил голос. Там уже толпы беженцев кучкуются. Народ из деревень бежит, надеется под стены проскользнуть. Боятся, что их поселение сметет волна Гона. Интересная информация, очень интересная. В голове уже начал формироваться план, как использовать эту ситуацию. Если города закрываются для простых людей, а мы принимаем всех. Благодарю за ценные сведения, Родион. У меня тоже новости. Позавчера на выезде из московского бастиона нас атаковали люди Демидова. 9 гавриков, включая 3 магов, встретили нас весьма тепло. Термобарические гранаты. Разве что цветов не хватало. Ядрёна Матрёна. И как же? Отбились. Всех нападавших ликвидировали, но факт остается, нам объявили войну. Поэтому задание тебе. Составь карту всех объектов Демидовых. Особенно интересуют те, что расположены вне Нижнего Новгорода. Имения, склады, рудники, все, что удастся выяснить. Понял задачу, Прохор Игнатьич. Займусь немедленно. У них должны быть летние хоромы, загородные гнездышки где-нибудь. Вот они-то меня и интересуют в первую очередь. После Гона многое изменится, и знание слабых мест противника нам пригодится. Будет исполнено. Что-то еще. Пока все. Завершив разговор, я направился в свою мастерскую. По пути меня окликнул знакомый голос. «Воевода». Я обернулся. Силантий ковылял ко мне, опираясь на трость. Несмотря на травмы, полученные во время атаки поляков, охотник выглядел бодро. «Добрый день, Силантий. Как здоровье?» «Лучше с каждым днем». Он остановился передо мной, переводя дыхание. «Хотел с вами поговорить. Если время есть, конечно». «О чем речь?» Бывший следопыт замялся, явно подбирая слова. «Дело в том, что Антип, мой старший сын, он дом достроил для Настаси. Крышу покрыли, печь сложили, все как положено. Отличные новости. Помню, я еще в начале весны ставил ему условие, к свадьбе дом должен стоять. Вот об этом и речь». Силантий нервно поправил бороду. «Парень хочет свадьбу сыграть. Тем более теперь у нас есть отец Макарий, может обряд провести как положено. Но, Антип сомневается. Говорит, неуместно сейчас свадьбы играть. Все заняты, готовятся к Гону, работы не в проворот. А тут он со своими личными делами. Боится, что люди осудят, что скажут, не время для праздников. Я положил руку на плечо охотника и расплылся в широкой улыбке. Силантий, это же великолепная новость. Скажи сыну, чтобы не сомневался ни секунды. Правда, в глазах мужчины мелькнула надежда. Конечно. Послушай, люди работают от зари до зари, готовятся к страшному испытанию. Напряжение растет с каждым днем. Им нужен праздник, не просто отдых, а напоминание о том, за что мы боремся. Я развернулся к острогу, обводя рукой строящиеся укрепления, дымящиеся трубы мастерских, снующих людей. Мы защищаем не просто стены и дома, мы защищаем право людей жить, любить, создавать семьи. Свадьба Антипа и Настаси – это символ будущего, ради которого стоит сражаться. Выделить полдня на празднование не просто уместно, это жизненно необходимо. Силантий просиял. Вот и я так думаю. Но Антип все твердит, неудобно, мол, людей от дел отрывать, глупости. Отдохнувшие и воодушевленные люди работают вдвое усерднее. После хорошего праздника они горы свернут. Пойдем к Захару, попросим помощь с организацией. Когда думаете провести? Через 2-3 дня. Мне нужно съездить в Сергиев Посад по делам, но обещаю вернуться быстро. А пока пусть молодые готовятся, это их день. Мы нашли Захара у складов, где он руководил разгрузкой очередной партии досок. Старый слуга выслушал нашу просьбу и сразу загорелся идеей. Свадьба? Отлично. Давно пора людям дать повод для радости. Не волнуйтесь, барин, все организуем. Столы поставим на главной площади, еду приготовим, музыкантов найдем. Продуктов не жалей, добавил я. Пусть люди наедятся от души. И пиво выкати, в разумных количествах, конечно. Будет сделано, воевода. А невесте подарок от острога полагается, я задумался. Традиционно община дарила молодоженам что-то полезное для хозяйства. Корову подарим. И полный набор инструментов для дома, Антип ведь охотник, как отец, пригодится. Силантий растрогался. Спасибо вам, воевода. Антип обрадуется, и Настасья тоже. Девочка хорошая, хозяйственная. Оставив их обсуждать детали будущего торжества, я продолжил обход острога. День выдался насыщенным, но продуктивным. К инженеру Грановскому я отправил геомантов Вельского и Вершинина, пусть помогают с возведением укреплений. Гласис требовал колоссальных земляных работ, и без магии земли тут не обойтись. Сам вернулся в мастерскую создавать очередную партию гильз. Процесс уже отработан до автоматизма, латунь послушно текла под моими пальцами, принимая нужную форму. Закончив, восстановил запас энергии кристаллами и направился в кузницу, наносить медные оболочки на готовые свинцовые пули. Монотонная, но необходимая работа. Если я собираюсь отъехать в Сергиев Посад, у цеха должен быть запас всех необходимых ресурсов, чтобы работала не останавливалась ни на час. К вечеру Арсеньев доложил о результатах дня. 37 тысяч готовых патронов. Суммарно за 2 дня. 64 тысячи. Женщины освоились, брака стало меньше. Если так пойдет дальше, к началу гона наберем 1200-300. Отлично. Как запасы компонентов? Хватает за глаза. Вечером, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багряный тон, к воротам острога прибыли гонцы. 5 всадников, по одному из Жохова, Цепелева, Копнина, Нерожина и Шувалихи. Они сговорились вместе для безопасности держать путь. Я принял их в большом зале дома воеводы. Люди выглядели изможденными долгой дорогой, но решительными. «Говорите по порядку», — предложил я, усевшись во главе стола. Первым поднялся гонец из Жохова, молодой парень с соломенными волосами. «Воевода, меня послал староста Фома Савельич. Просит разрешения начать переезд. Народ волнуется, все только и говорят о гоне. Боятся, что не успеем добраться, если тянуть». То же самое в Цепелево, подхватил второй гонец. Люди собирают пожитки, готовы двигаться хоть завтра. Остальные закивали, подтверждая, ситуация везде одинаковая. Страх гнал людей из насиженных мест. Как обговорено, хотим укрыться за вашими стенами, пока есть время, закончил представитель Нерожина. А не бежать в последний момент с голым задом от твари, простите за прямоту, говорю, как есть. Я не смог сдержать улыбки. Непосредственность крестьян иногда освежала после витиеватых речей аристократов. Передайте старостам, начинайте переезд немедленно. Чем раньше, тем лучше. Нам нужны рабочие руки для завершения укреплений, так что ваше предложение как нельзя кстати. Гонцы заметно расслабились. Видимо, боялись отказа. Организуйте переезд по группам, продолжил я. Сначала семьи с детьми и стариками, потом остальные. Скот и птицу берите с собой, прокормим. Инструменты и запасы зерна тоже грузите, лишними не будут. А дома? — спросил посланец из Шувалихи. Что с ними случится? Бздыхом ваши дома ни к чему, удивился я. Дык я про то, будет ли здесь где разместиться, смутился он. Обеспечим. Будет тесно, но на улице никто не останется. Мы не останавливали процесс заготовки бревен даже после обеспечения жильем всех переехавших к нам должников и беженцев по линии церкви. Знали, что рост численности населения на этом не закончится. Учитывая приезд ветеранов, как в воду глядели. Следующий час мы обсуждали детали, маршруты движения, расположение временного жилья, организацию охраны колонн переселенцев. Гонцы тщательно запоминали инструкции, от четкости выполнения зависели жизни сотен людей. Когда они ускакали обратно, я вышел на крепостную стену. Солнце уже скрылось за горизонтом, оставив лишь алую полосу на западе. Где-то там, в сгущающейся тьме, готовилась подняться волна бездушных. Но мы будем готовы. Стены крепнут с каждым днем, арсенал пополняется, люди стекаются под защиту острога. И через несколько дней сыграем свадьбу, яркий праздник жизни перед лицом надвигающейся тьмы. План, о котором я упомянул Стремянникову, обретал все более четкие очертания. Если столичные города закрывают двери перед простыми людьми, угрюм распахнет их настежь. Мы примем всех, дадим кров и защиту. А после гона? После гона те, кто выжил благодаря нам, станут опорой новой силы. Ветер принес запах дыма из труб. В патронном цехе шла ночная смена. Работа не прекращалась ни на час. Скоро, очень скоро нам предстоит проверка на прочность. Но сначала, свадьба. Потому что даже перед лицом смерти люди должны помнить, ради чего стоит жить. Выехали в дорогу мы рано утром, чтобы добраться до Сергиева посада и застать весь световой день. Через два часа быстрой езды показались городские стены, но вместо привычной картины открытых ворот нас встретил внушительный блокпост, деревянные баррикады, вооруженные стражники, очередь из небольшого количества автомобилей, куча телег, конных и пеших путников. «Стоять!» — рявкнул усатый боец, преградив путь нашему бурлаку. «Документы предъявите!» Страж долго изучал бумаги, хмурясь все сильнее. «Владимирские!» — он подозрительно прищурился. «И какого хрена вам в Сергиевом посаде делать? Мы тут чужаков не жалуем, особенно перед гоном. У меня дела в представительстве угрюма», — спокойно ответил я. «Никаких дел». Десятник явно входил во вкус. Князь приказал никого лишнего в город не пускать. «Разворачивайтесь и катитесь обратно в свою глушь». Евсей за моей спиной тихо выругался. Гаврила незаметно положил руку на рукоять пистолета. Ситуация накалялась. Глава 6. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как внутри поднимается знакомая сила. Императорская воля пульсировала в груди, готовая вырваться наружу. Усатый десятник продолжал что-то кричать про чужаков и приказы, но я уже не слушал его слова. «Позови своего командира», — произнес я негромко, но в голос вплелись нити древней силы, заставляющие повиноваться. Эффект проявился мгновенно. Усатый замер на полуслове, его глаза остекленели, словно он внезапно проснулся и не понимал, где находится. Рука, указывавшая нам на дорогу обратно, безвольно опустилась. «Слушаюсь», — пробормотал страж и, развернувшись, нетвердой походкой направился к караульному помещению. Евсей присвистнул. «Ловко вы его, воевода, как отрезало». Я промолчал, наблюдая за удаляющейся фигурой. Императорская воля — инструмент эффективный, но использовать ее на простых стражниках было все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Впрочем, иногда приходится демонстрировать силу, чтобы избежать лишнего кровопролития. Пока мы ждали, я внимательно огляделся по сторонам. Картина у городских ворот открывалась весьма поучительная. Слева от основного входа, в тени крепостной стены, кучковались люди с беспокойными лицами и туго набитыми кошельками. Они перешептывались, нервно поглядывали на стражников, и время от времени кто-то из них подходил к невысокому человеку в потрепанном сюртуке. Тот что-то записывал в блокнот, кивал и указывал на городские врата. Черный рынок пропусков процветал прямо под носом у стражи. «Нет, что я говорю, при полном попустительстве стражи». Один из караульных изредка подходил к человеку с блокнотом, они о чем-то шептались, и страж уходил, веселее с каждой беседой. Видимо, узнавал причитающуюся ему сумму. Справа от ворот картина была куда печальнее. Сотни людей, целые семьи с детьми, стариками, нехитрым скарбом, толпились у стен. Женщины прижимали к груди младенцев, Мужчины хмуро озирались по сторонам, дети жались к родителям. По одежде и лицам было видно, это беженцы из окрестных деревень. Страх гона гнал их к городским стенам в надежде на защиту, но ворота для них были закрыты. Чуть дальше вдоль стены развернулось что-то похожее на табор кочевников. Примитивные навесы из ткани, чтобы защитить от дождя и солнца. Сваленные узлы с вещами, которые сочли самыми ценными и прихватили с собой. Костры, на которых в котелках варилась пища. И витающие над этим ужас и отчаяние. Эти люди понимали, что им нечем выкупить свою жизнь. Нет средств, чтобы приобрести золотой билет за стены. Но они все равно оставались здесь, надеясь на милость властей, а, скорее всего, на чудо. Я задумчиво потер подбородок. Вот оно, золотое дно, которое власти упускают из жадности и близорукости. Сотни, тысячи людей, готовых на все ради безопасности. Рабочие руки, которые сейчас считаются бросовым ресурсом. Но я-то знал цену человеческой жизни. В моем прошлом мире после больших войн именно нехватка людей становилась главной проблемой королевств. План начал складываться сам собой. Если раньше мы искали людей, переманивали, выкупали из долговых тюрем, то теперь они сами будут ломиться в Угриум. Достаточно пустить слух, что мы принимаем всех желающих. Конечно, не бесплатно, подпишут трудовые договоры лет на 5-10 без права выезда. Честная сделка. Мы даем защиту и кров, они отрабатывают полученные блага.